Эдгар Кейси об Атлантиде. Из предисловия. После кончины Эдгара Кейси 3 января 1945 года в городе Виргиния-Бич, штат Виргиния, осталось свыше 14 тысяч ясновидческих высказываний, предназначенных для 8 тысяч человек и сделанных им за 43 года. Эти машинописные документы будем называть чтениями. Они представляют собой одно из величайших и наиболее впечатляющих свидетельств психического восприятия когда-либо, полученных от одного человека. Вместе с соответствующими записями, письмами и отчетами они снабжены индексами в тысячах тематических рубрик и предоставлены в распоряжение психологов, студентов, писателей и исследователей, число которых все возрастает. Приблизительная классификация материалов по темам показывает, что около 60% из них составляют врачебные диагнозы, 20% – чтение жизни, остальные могут быть отнесены к прочим, которые включают ментальные и духовные проблемы, расшифровку снов и другие разнообразные вопросы. Фонд Эдгара Кейси, расположенный в Виргинии-Бич, основан ради сохранения этих материалов. Исследовательское открытое общество Ассоциация исследований и просвещения, ARE, было организовано в 1932 году, и оно продолжает индексировать и каталогизировать информацию, поощряет исследования и эксперименты, проводит конференции, семинары и лекции, касающиеся чтений Кейси и тем, имеющих к ним отношение. До недавнего времени все опубликованные результаты ARE были доступны главным образом его членам и распространялись собственными печатными средствами. Сейчас издана серия книг с чтениями Кейси, которые представляют интерес для широкой публики. Данная книга посвящена наследию Эдгара Кейси, которая зарегистрирована как «Чтения жизни» в той их части, в которой говорится о воплощениях в Атлантиде. Эти чтения и сопровождающие их записи относятся к наиболее дискуссионным сообщениям, полученным в течение необыкновенной жизни Эдгара Кейси. Чтения жизни, описывающие прошлое воплощение в Атлантиде так, будто речь идет о старой Англии или Америке, были получены в период между 1924 и 1944 годами. Они представляют собой самую фантастическую, странную, невероятную информацию в ряду сообщений Кейси. Было бы легко представить в сжатом виде убедительную картину его психических способностей и полезности его чтений, если бы мы отобрали только те из них, которые подтверждены и веско обоснованы, но это не дало бы объективной оценки его творчества. Мой брат, автор книги, и я знаем, что Эдгар Кейси не читал диалогов Платона, в которых сообщается об Атлантиде, а также и других книг о ней. Насколько нам известно, он был совершенно не осведомлен в этом вопросе. Если его подсознание породило данный материал или сплело его с существующими легендами и сочинениями, то, мы убеждены, это есть наиболее поразительный случай ясновидческого считывания существующих легенд и рассказов, напечатанных или сохраняющихся в умах людей, которые имеют дело с историей Атлантиды. Время от времени мой брат и я говорим, что жить было бы проще, если бы Эдгар Кейси никогда не упоминал Атлантиду. Итак, сначала будет представлена эта история, а затем пусть кто-нибудь назовет эти чтения незаслуживающими доверия и фантастическими. Как указывает автор, обнаруживается странная согласованность в сотнях чтений, данных в течение 20 лет. Они обратят вас к событиям доисторического прошлого, к стране мифов и легенд, а также устремят к будущим переменам, которые буквально сотрясут Землю. Если вы любитель научной фантастики или интересуетесь вопросами психики или просто увлекаетесь хорошими рассказами, то вы найдете на последующих страницах совершенно новый взгляд на человека на Земле и новую концепцию его отношения к Богу и своим собратьям. Однако я должен предостеречь вас, что если вы проявите упорство в чтении этой книги, то, возможно, уже никогда не сможете вернуться в наш так называемый мир реальных вещей без мучительного подозрения, что именно описанные в книге необыкновенные события могут быть окрашены истиной. Ваше подозрение, вероятно, превратится в нечто, напоминающее убеждение, если осуществятся предсказания Кейси на несколько предстоящих лет. Имена людей, о которых идет повествование, изменены, хотя все истории основаны на действительных событиях. Ряд цитат или выдержек, в случае, если понадобится их проверка или детализация, можно сверить с чтениями Кейси, находящимися в Виргинии Бич. Хью Лин Кейси.